еще одна прививка от профессии или в мире животных. Все в редакции и селе говорили, что гуся Русика давно пора отдать Алику. Но бабушка сопротивлялась как могла. Русик, когда видел бабушку во дворе, бежал к ней, растопырив крылья. Она гладила его, брала на руки. Он закрывал глаза и млел, давая почесать себе шею. Бабушка кормила гуся грецкими орехами. Русик, я думаю, имел большие проблемы с печенью, что не мешало ему быть счастливым. За грецкие орехи готов был отдать жизнь. Хорошо, что Альбина ничего не знала про фуагра. А так бы Русику точно пришел бы конец. Когда на пороге редакции появилась моя мама, Русик, расставив крылья, кинулся защищать двор. Мама пнула наглого гуся ногой и пошла дальше. Но гусь кинулся в атаку и вцепился маме в попу. Мама бегала по двору, но Русик вцепился крепко и не отцеплялся. Клюв он разжал только после того, как во дворе появилась бабушка и бросилась спасать и успокаивать, нет, не свою дочь, а любимого гуся. У мамы на всю жизнь остался рубец на мягком месте. Еще неделю после укуса она вынуждена была спать на животе, поскольку ей на попу Варжетхан наложила повязку с мазью. Но даже после этого бабушка не отдала Русика Алику. Зато отчитала вопящую и держащуюся за больное место маму, что она бедного гуся напугала. «Для тебя гусь важнее дочери!» — кричала мама. «Да», — соглашалась бабушка, — «ты даже текст не можешь написать, а Русик меня понимает». Бабушка гладила гуся, а тот прижимался к ней и гоготал, жаловался на жизнь. Мама пыталась приклеить на попу лист подорожника. Не только с гусями, но и с коровами отношения у мамы не сложились. Коровьи лепешки считались традиционной детской забавой. Если в городах дети играли в сифак или сифу, кидались мокрой грязной тряпкой со школьной доски, то мы в деревне кидались застывшими коровьими лепешками. Правила те же, предмет другой. Если городские дети мазались в лагерях зубной пастой по ночам, то мы, сельские, мазали друг друга свежим коровьим дерьмом. Подложить в кулек, именно так, кулек, а не пакет, не сверток, сложенный из газеты, бараньих какашек вместо изюма — любимый розыгрыш. Девочки с раннего детства знали, как появляются на свет телята, и помогали держать коровий хвост, если требовалось. Мама никогда не рассказывала мне про свою фобию, зато рассказала бабушка. Когда Ольга была маленькой, кто-то из соседок решил ее развлечь. У нас собственной коровы никогда не было. Маме, которой только исполнилось 4 года, дали в ладошку кашу и велели покормить теленка. Тоже ничего необычного. Девочек с раннего детства приучали ухаживать за скотиной. Но теленок вместе с кашей решил съесть и мамину руку. Прихватил сильно и чуть ли не по локоть. Жевал и не отпускал. Все смеялись, поскольку встали на сторону теленка, а не маленькой девочки. И чего она орет? Теленка испугает. Подумаешь, беда какая. Позже, когда маму учили доить корову, обязательный ритуал для девочек, корова пнула ее копытом. Не сильно. Но маме опять попало. Молоко из ведра расплескало, не успела вытащить из-под коровы. И корову испугала своим воплем. Когда Ольгу отправили пасти коров, раз уж она с дойкой не справилась, одна из них ткнула ее рогом. Тоже не сильно, но ощутимо. Корова отказывалась идти куда следует, и мама решила ее направить в нужном направлении, хлестнув по бокам прутом. Кто был виноват? Конечно, Ольга. Корову следовало ласково уговорить, а не поднимать на животное прут. «Я должна была разговаривать с коровой», — не понимала мама, когда соседки вызвали ее на ковер, то есть во двор для серьезного разговора и избрания наказания. «Моя Роза понимает лучше тебя. С ней разговаривать интереснее, чем с моим мужем», рассердилась тетя Белла, хозяйка обиженной коровы. «Она корова, она не понимает. «У нее нет мозга», — стояла на своем мама. «Что ты такое говоришь? Это у тебя нет мозга, раз ты такие слова произносишь. Роза тебя своим молоком выкормила», — кричала на весь двор тетя Белла. «Вашей Розе всего 4 года. Она не могла меня своим молоком выкормить». Мама не собиралась сдаваться. «Ее мать, моя прекрасная Лаура, тебя молоком выкормила, а значит и Роза». Согласно сельским традициям, правда была на стороне тети Беллы. «Твоя Роза тупая, и Лаура была тупой, потому что они коровы», — отрезала мама. Женщины загалдели, гадая, какое ужасное наказание для мамы может искупить ее ужасный поступок, еще более ужасные слова. «Шить наволочки для хозяйственных нужд, чтобы тете Белле до конца жизни хватило. Или пусть Ольга свяжет 30 салфеток крючком. Нет, не подходит. Она их так свяжет, что позору не оберешься, только нитки переведет». И тут вступилась бабушка, до этого молчавшая. «Пусть у меня в газете отработает, младшим стажером». И женщины загалдели снова. «Да, это хорошее наказание. Больше, чем бытовые женские дела. Мама ненавидела писать в газету или что-то еще делать для редакции. Наказание сочли соответствующим тяжести содеянного. Тогда-то мама и поступила на работу в газету. Бабушка ее даже официально оформила, чтобы ее непутевая дочь что-то там осознала. Мария свято верила в корпоративную честь. Нельзя подвести коллектив, частью которого ты являешься. Нельзя не явиться на работу, где у тебя заведена трудовая книжка. Нельзя не выполнить задание, данное начальником. Первой командировкой, что получилось не специально, для мамы оказалась поездка в соседнее село. В коровник ударник, побивший все рекорды надоя. В нем ввели уникальную систему доения, которая позволяла увеличить надои на 50%. Требовалось срочно написать небольшой репортаж про коров-рекордсменок с указанием кличек, взять интервью у доярок, которые бы поделились уникальным опытом доения, и описать коровник, в котором чуть ли не музыка играла для повышения надоев. Заметка должна была выйти на первой полосе, чтобы остальные доярки, коровы и хозяйство переняли опыт и повысили показатели. Поскольку про детские психологические травмы в нашем селе вообще ничего не знали, бабушке и в голову не пришло, что мама плохо относится к коровам. Наоборот, она считала, что таким репортажем ее дочь сможет загладить свою вину перед тетей Беллой и особенно перед коровой Розой и ее матерью, давно почившей коровой Лаурой. Мама с Романом приехали в село. Романа немедленно отвели в дом председателя совхоза, где напоили парным молоком, потом аракой, потом еще раз аракой, и познакомили с дочкой председателя совхоза. Про младшего корреспондента стоит рассказать поподробнее, поскольку он, как и бабушка, считался немного Лермонтовым. Столичный мальчик из города, окончил институт, но приехал работать в село, чтобы постичь основы профессии непременно у моей бабушки. В родной семье к нему относились так же, как в селе к моей бабушке. Как к больному, но все равно любимому ребенку. Да, Роман умудрился родиться в богатой и знатной семье, но отказался от всех благ ради любимого дела. Он жил в комнате, которую предоставила ему редакция, питался в кафе-ресторане у Альбины. За питание мальчика родным не стоило беспокоиться и не собирался возвращаться домой, в семью. Он считал себя пока недостойным столичной прессы. Тот факт, что его отец, Казбек Асланович, был одноклассником главного редактора столичной газеты, а двоюродная сестра его матери была женой главного редактора, что позволяло юноше занять сразу должность редактора отдела газеты, причем любого, на выбор мальчика. Романа никак не привлекал, а только раздражал. Семье он объявил, что вернется в город только тогда, когда почувствует себя достойным писать в масштабах города. А поскольку лучшим журналистом во всей республике он считал мою бабушку, то приехал в село и попросился на самую низшую должность. Бабушка немедленно позвонила Казбеку Аслановичу, которого привыкла называть Казик, и она была единственной, кто так его называл, поскольку даже жена обращалась к нему по имени-отчеству. Конечно, бабушка с Казиком были знакомы. Они дружили много лет. И, конечно, он тоже считал бабушку лучшим журналистом республики. Так вот, бабушка спросила, знает ли Казик, где его мальчик находится и чего он хочет. Отец проявил мудрость и сказал, что не будет мешать сыну. Пусть учится, живет, работает. Если Мария будет рядом, то он тем более спокоен. Но если Мария сделает так, чтобы мальчик перестал хотеть стать журналистом, а захочет, например, стать экономистом, работать в горсовете у троюродного дяди и вернется в семью, то его отцовская благодарность не будет знать границ. Бабушка делала все, чтобы мальчик расхотел быть журналистом. Давала сложные задания, заставляла переписывать текст по 10 раз, придумывать заголовки, но Роман лишь смотрел на нее восхищенными глазами, как смотрит ученик на любимого учителя, которого считает богом, гуру, мастером, гением и так далее. Придраться к Роману было решительно не за что, и его отъезд в родной город и возвращение в семью откладывались на неопределенный срок. Бабушка уже всячески издевалась над корреспондентом и отправляла на невыносимые задания. Например, взять интервью у старейшины, который молчал последние 20 лет из принципа. Просто не хотел делиться мудростью с этим ужасным миром. Но мальчик оказался умным и талантливым, трудолюбивым и настойчивым. Он умудрился разговорить старейшину, знаменитого немого долгожителя, как называли его все в селе. И бабушке пришлось писать внеплановый репортаж о том, что немой старейшина готов делиться мудростью веков. К старейшине тут же потекли потоком, желающие узнать будущее, и семья, которая сначала поверила в чудо и чуть ли не на руках Романа носила, уже его проклинала. Дедушка как открыл рот, так не мог наговориться. А слушатели все приезжали и приезжали. Пришлось даже отвести специальную комнату для общения дедули с посетителями, которые вдруг записали долгожителя в пророки, и его слава предсказателя разнеслась по всем окрестным селам. Можно понять семью. Одно дело иметь в доме немого старейшину, другое дело — пророка. Дедуля наслаждался нахлынувшей на него славой и сыпал предсказаниями с невероятной скоростью. Поскольку дедуля давно был слеп, от старости и почти не ходил, тоже от старости, то словам такого старца тем более верили безоговорочно. Все члены семьи ходили к Роману и умоляли его заставить дедулю замолчать тем же способом, которым он его разговорил. Юноша очень страдал. Он никому не хотел доставлять неприятности, лишь выполнял задания. И пришел советоваться к бабушке. Бабушка долго смеялась и произнесла фразу, которую Роман запомнил на всю жизнь. «Помни, каждая твоя буква, каждое твое слово может иметь последствия. Или ты это примешь, или уходи из профессии. Ответственность. Ты должен нести ответственность за то, что сделал, а также за то, что не сделал». Бабушка была уверена, что Роман уволится, но тот пошел к дедуле и заперся с ним в комнате. Потом выскочил, сбегал к Варжетхан и притащил ее к старику. Они вышли только через 2 часа. «Что вы там делали?» — спросили женщины семьи провидца, который еще месяц назад провидцем не являлся, а спокойно ел, спал и молча сидел на лавочке во дворе. «Все будет хорошо», — улыбнулся Роман. Варжетхан вообще промолчала. Женщины начали волноваться. Но оказалось, Роман буквально воспринял совет своей начальницы и решил, что должен до конца нести ответственность за дедулю. Подумав, что еще он мог бы сделать, быстро нашел выход. Обретший способность говорить, старейшина стал приносить семье деньги, о которых те даже не мечтали. До этого ведь одни траты незапланированные. Ожидающих людей нужно накормить, вина налить, опять накормить. Хорошо, хоть скамейки и стулья из амбара принесли. Но все равно неудобно перед людьми. Забор старый, дом надо побелить, крышу новым шифером покрыть. Да и в комнате поприличнее все оборудовать. Стулья новые купить для посетителей. Первой обнаружила перемены внучка провидца. Ей уже самой было под 60, и она отвечала за распределение средств на хозяйство. В тазу, который она по недосмотру оставила рядом с входом в дом, нашлось несколько конвертов с деньгами. И тут же она пришла к дедуле с вопросом, что делать. Если он провидец, то пусть скажет, откуда эти деньги появились и как их вернуть. «Крышу сделай, стулья купи, стаканы, чтобы вино и воду наливать», — велел некогда немой старец. Опешившая внучка послушалась и закупила не только стаканы, но и тарелки. И каково же было ее удивление, когда каждый день она обнаруживала все новые и новые конверты в тазу. На них она оформила долгосрочный заказ у Альбины на пироги и вино, чтобы подавать посетителям. Отремонтировала забор, побелила двор и купила дедуле красивую палку, украшенную позолоченной головой льва. Немой старец стал зарабатывать столько, сколько за всю свою жизнь не заработал. И постепенно вся семья включилась, поверила в легенду о провидце, всячески ее поддерживала и развивала. Поток благодарных клиентов не иссякал, как и конверты в бельевом тазу, ставшем священной тарой. Именно Роман тогда подсказал дедуле заработать на своем открывшемся даре. Исключительно, чтобы успокоить домочадцев, которые уже муку по соседям ходили просить. А Варжетхан выступила в качестве экономиста. Объяснила, сколько стоит консультации, сколько молитва, сколько гаданий. В случае с дедулей — предсказание. Бабушка сначала решила возмутиться, а потом приняла доводы Романа. Никаких конкретных сумм дедуля не просил. Пожертвования носили добровольный характер. А то, что семья, наконец, зажила хорошо, так что в этом плохого? Если в предсказания старейшины верили, то он в этом не виноват. Люди верят в то, что приносит облегчение их душе. Кто-то верил в гадание Варжетхан и ее снадобье, кто-то в разговор с провидцем. Так зачем лишать людей веры? Бабушка даже позвонила отцу Романа, Казику, и рассказала про случай с немым старцем и про то, как Роман вышел из ситуации. Отец очень гордился сыном. «Нет, ты не понимаешь», — объясняла бабушка. «Он делал это искренне. Он считал, что должен так поступить». «Да-да, конечно», — отвечал Казик. «Позвоню брату, пусть готовит место экономиста в Горано». «Казик, дорогой, ты так ничего и не понял. У твоего сына есть душа, редкое свойство для журналиста. Пусть мальчик пишет, я больше не могу его мучить. Он очень талантливый». Роман после этого случая стал лучшим интервьюером районной газеты. На все сложные интервью бабушка отправляла только его. Роман не отказывался ни от каких командировок. У него оказалось и еще одно качество, которым не обладала бабушка. Он блестяще говорил по-осетински. Он мог взять интервью по-осетински, перевести на литературный русский, не растеряв скрытого смысла, шуток и идиоматических оборотов. Роман был прирожденным переводчиком. Ему это особенно нравилось — переводить. Бабушка стала часто обращаться к нему за советом. Они даже вместе переводили непереведенные стихи поэта Хитагурова с осетинского на русский. Бабушка ввела в газете литературную рубрику. Роман переводил предельно точно. Бабушка находила нужный оборот в русском. Иногда юноша сам переводил стих, и бабушке не к чему было придраться. Она ставила в газете подпись «Перевод Романа такого-то». Люди быстро разнесли новость, и молодой человек стал востребован в качестве переводчика. Карьера Романа развивалась успешно. Его все любили. Бабушка назначила его старшим корреспондентом и повысила зарплату. Альбина не брала с него деньги за еду, поскольку Роман переводил ей рецепты. Бабушка подарила Альбине книгу «Малаховец» и повариха мечтала готовить по легендарным рецептам. Роман ездил домой и привозил подарки матери, то колечко, то гарнитур. Казик мечтал о том, чтобы его сын уже стал экономистом. Такой талантливый мальчик, такой дар пропадает. И звонил моей бабушке регулярно. Но бабушка уже тоже не могла обойтись без столь редкого кадра в своей газете. «Ничего не могу с ним сделать. Мальчик так хорошо писать начинает. Я его еще месяц помучаю, ладно?» — просила она. «Ну что?» — звонил Казбек Асланович еще через месяц. «Казик, дорогой, я тебя очень люблю, но у тебя такой талантливый сын, ты просто не читал его последний репортаж. И он прирожденный интервьюер. Так берет интервью, что даже я не понимаю, как ему это удается. Мария, верни его домой. Его мать страдает». «Хорошо, хорошо, верну. Еще немного помучаю и верну», — обещала бабушка. Главный редактор получила в свои руки идеального ученика и не могла от него отказаться. Много позже она гордилась успехами романа больше, чем своими, своей дочери и даже моими, своей внучки. А Роман всегда помнил о бабушке, называл ее своим учителем и преклонялся перед ней. Он был одним из мужчин, которые несли гроб бабушки на кладбище. Тогда в коровнике-ударнике, выполнявшую редакционное задание пару, Романа и Ольгу разлучили. Юношу завели в дом, где познакомили с дочкой председателя. Все же знали, что он из города и чей он сын, и мечтали заполучить такого зятя. А маму под каким-то предлогом завели в коровник, чтобы не мешало устраивать смотрины. Мама дошла по деревянным мосткам до середины коровника и застыла. Конечно, никакой музыки, которая способствует дойке, она не услышала. А услышала истошный вой и мычание. А еще как захлопывается дверь коровника. Вряд ли в том селе знали о маминых страхах, но точно знали, что Роман должен увидеть дочку председателя совхоза, влюбиться в нее немедленно, посвататься и сыграть свадьбу. Собственно, идея с коровником пришла в голову председателю совхоза не просто так. Он, чего и следовало ожидать, прекрасно знал мою бабушку и понимал, что только ударный труд и высокие показатели заставят ее отправить в совхоз корреспондента. Председатель совхоза, как любящий отец, желавший счастья своей дочери, рассчитывал на Романа и не рассчитывал на мою маму, в которой молодой репортер был влюблен безнадежно и безответно. Уж то-что, а это в селе считывали сразу. Но опять же, все в селе и в других селах, и даже в городе, знали, что моя мама ненормальная и никогда не станет хорошей женой. Оставалась надежда на то, что Роман увидит хорошую девушку, его разум возобладает над чувствами, и мальчик сделает правильный выбор. На это, возможно, рассчитывала и мать Романа, и его бабушка, и его старшие сестры, и даже его 99-летняя прабабушка, дай бог ей кавказского долголетия. Только отец Романа, Казбек Асланович, знал, что его сын не женится ни на дочке председателя совхоза ударника, ни на дочке председателя сельсовета, ни на какой-нибудь другой девушке из приличной семьи. Как-то давно Казбек Асланович был влюблен в мою бабушку и прекрасно понимал чувства сына. И не без внутренней гордости думал о том, что у его сына больше смелости, чем было у него в молодости. Его мальчик сам решает, что ему делать, где жить, где работать, в кого быть влюбленным. Конечно, в будущем он образумится, вернется домой, никуда не денется. И, возможно, женится на хорошей девушке, чтобы не расстраивать мать. А сейчас пусть живет, пусть чувствует, дышит свободой, занимается любимым делом и наслаждается жизнью. И в том, что он влюбился в Ольгу, дочку Марии, тоже нет ничего удивительного. Об этой девице даже в городе наслышаны. Дерзкая, яркая, отрезала косу и ходит с короткой стрижкой. Шикарная фигура, язык, что лезвие. Если рот откроет, то все полоснет, как кинжалом. Любого мужчину за пояс заткнет. А уж как стреляет из винтовки в тире, как играет в шахматы, как ножи метает. Мужчины ходят бледные от стыда за поражение. Какие дети у такой женщины будут? Вся страсть, огонь и таланты им передадутся от такой матери. Сыновья настоящими джигитами станут. Смелыми, ничего бояться не будут. На этой мысли Казбек Асланович себя обрывал. Хуже женщины. Вон до чего додумался, о чем размечтался. Казбек Асланович ошибся в своих предсказаниях во всем. У моей мамы родился не сын, а дочь. И мне не передались ее таланты ни в малейшей степени. Я не стреляю, не играю в шахматы, не завораживаю одним взглядом и не отрезаю волосы. Я совсем не смелая, а даже трусливая. Я стала писать, как бабушка. Я не перебираю женихов и рано вышла замуж. И живу с одним мужем уже 20 лет. Хочу прожить еще как минимум столько же. Я готовлю, натираю полы и могу несколько часов посвятить выбору сковородки. Умею шить, вязать, доить, выбирать мясо на рынке, силиконить ванную, выкладывать винтовую лестницу, прибивать, штукатурить и вязать крючком. Умею делать отвары и варить сыр. Мама считает, что я скучная, серая и неинтересная, ограниченная примитивной тематикой. Дом, муж, дети. Я не спешу ее переубеждать, потому что действительно такая. У меня узкий угол обзора. Роман, кстати, в будущем действительно стал главным экономистом в горсовете. Женился поздно, почти в 35, когда вся семья уже и надежду потеряла, и все завидные невесты получили решительный отказ. Роман выбрал в жены обычную русскую девушку, туристку, которая случайно оказалась в тех местах. Девушка потом стала работать в городской газете. И Роман жалел только об одном, что она не успела познакомиться с моей бабушкой, лучшим журналистом в республике. Брак, надо признать, был на редкость счастливым. Девушка родила ему двоих детей, мальчика и девочку, которым Роман читал по вечерам книги и пытался привить любовь к литературе и творчеству. А тогда Роман застрял за празднично накрытым столом, мама же застыла в самом центре коровника. На, можно сказать, перекрестке. Назад пути нет, дверь захлопнулась. До следующей дойки 5 часов. Впереди имелся просвет, но нужно было пройти еще половину коровника между коровами. Но одна из них вдруг рогами проломила деревянное заграждение. Нет, из загона она не вышла, хотя и могла. Ольга сначала стояла на перепутье, потом сидела, потом легла на деревянный помост. Она не могла выйти. Ей было так страшно, как никогда в жизни. Коровы мычали, стонали, бились о заграждение. Позже выяснилось, что в этот день им сделали прививки, чем и объяснялось агрессивное поведение. Надо отметить, что председатель совхоза прививки не подстраивал, так уж совпало. И доярки вовсе не запирали дверь, а лишь прикрыли. То есть маму никто нигде не запирал. Из коровника на руках ее вынес Роман. Бережно уложил в машину. Отказался от бидона парного молока и приглашения приехать еще раз. Не по долгу службы, так сказать. Роман суетился над мамой, которая была ни жива, ни мертва от страха. Она прижималась к Роману как к спасителю, и тот млел от счастья. «Ничего, она очухается и покажет свое настоящее лицо. Он вернется», — сказал председатель совхоза, провожая редакционный УАЗик. «Он так ее любит, как никакую другую девушку не будет любить», — сказала жена председателя совхоза. «Какая разница, кого он любит? Женится он на другой. И пусть этой другой будет наша дочь». «Ты тоже любил другую, а женился на мне?» — спросила жена. «Да, и не жалею», — ответил председатель совхоза. Русская девушка принялась бы выяснять отношения. Это в кого это был влюблен муж? Кого до сих пор хранит в сердце? Но осетинские женщины страдают молча. Тем более, что жена председателя все знала заранее, сообщили родственницы. Своего рода это тоже счастье. Знать все про своего мужа заранее. Про то, чем переболел в детстве, в кого был влюблен в 6 классе, кому назначал свидание на берегу реки. Сейчас есть соцсети, Тогда были соседки, дальние родственницы, которые при желании могли припомнить все. Я прекрасно помню, как спрашивала свою будущую свекровь о наличии или отсутствии наследственных заболеваний. И она чуть ли не в обмороке лежала, считая, что я перешла грань дозволенного. Но для меня это считалось нормальным. Никто не выходил замуж и не женился, пока не узнавал, кто чем болел до седьмого колена. Никто не делал скрининги, анализы ДНК и прочие исследования. Тогда их просто не существовало. Но еще до заключения договора о браке родственники будущих молодоженов собирали полную информацию. Именно поэтому моя мама слыла завидной невестой, хотя и считалась незаконно рожденной. Ее биологический отец был князем из знатного уважаемого рода, а я была внучкой князя из знатного рода, поэтому ко мне сватались чуть ли не с рождения. Тогда же бабушка, конечно, устроила маме скандал за сорванный репортаж, а все село получило новый повод для шуток. Где бы ни появлялась мама, ей обязательно кричали: «Ольга, приходи к нам, мы тебе молочка нальем, парного!» Чтобы как-то реабилитировать дочь перед всем селом, бабушка нашла ей новое задание, в котором не было никаких домашних животных.